Только благодаря этой сделке я мог бы заполучить большое количество золота и серебра, которые поступят в сокровищницу мраморного, и увеличат мои резервы. Эти драгоценные металлы были не только символом богатства, но и силой, позволяющей мне поддерживать стабильность и влияние в регионе. «Я могу предоставить вам доступ к линии по производству аркебузов и пушек», — сказал я, глядя прямо в глаза Манского, «но цена слишком высока. Я сомневаюсь, что у вас есть возможность заплатить мне». После услышанного ответа, все вокруг начали шептаться между собой, а мой слух, обостренный многолетней практикой, позволил мне расслышать те слова, которыми они называли меня. Президент Манский успокоил меня. «Не стоит беспокоиться по этому поводу, Ваше Величество. У Фосфорне имеется достаточно золотых запасов, чтобы купить производственную линию вашей артиллерии». Уверенность Манского в собственных действиях меня потрясла. Внезапно возник вопрос, откуда у него такие ресурсы. Возможно, они обнаружили золото во время нападений на аристократические резиденции. Эта тайна добавляла интриги к ситуации. Шарлотта, моя служанка и глава разведки, внезапно поднялась и медленно приблизилась ко мне. Взгляды аристократов, окружающих нас, наполнились насмешкой и непониманием. Ее поступок был воспринят как грубое нарушение этикета. Даже если она имеет поддержку короля, она должна помнить о своем месте как о простолюдинке, заметила старая дворянка, сидящая за соседним столом с Шарлоттой. Мой взгляд устремился на ту, кто сказала это, и этот взгляд был достаточно ясным предупреждением о том, что лучше бы ей было больше ничего не произносить. Игнорируя все, что только что произошло, Шарлотта подходит ближе к моему уху и шепчет: «Мой господин, у Фосфорне имеется огромное количество золота. Они сорвали большой куш во время своей революции и вторжения в город на севере соседнего графства. И знаете что? Весь этот драгоценный металл теперь находится в руках Манского. Поскольку он лидер, его революционеры поручили ему разработать систему распределения ресурсов. Разве его товарищи не боялись, что он скроется со всем этим богатством? Я обнаружил, что доверие к другим людям у меня вновь ослабло, и появились сомнения. По моей информации, охрана его семьи была значительно усилена, когда он подготавливался к этой церемонии. Понял. Итак, они используют его семью как заложников, заключил я. Спасибо, Шарлотта. Ни за что, мой господин. Шарлотта вернулась на свое место, подвергаясь внимательным взглядам многих гостей. Я поворачиваюсь к Манскому. Президент с нетерпением ждет моего окончательного решения. Хорошо, президент Манский. Поскольку вы готовы заплатить, у меня нет основания отказываться. 5 миллионов золотых за аркебузу и 10 миллионов золотых за пушку. Я делаю свое предложение. Не могу предоставить вам рецепт боеприпасов, но могу предложить его вам по сниженной цене. Для того, чтобы отметить наше первое соглашение, я предоставлю обучение вашим работникам. Как насчет этого? Некоторое время Манский размышлял. Мне понадобилось некоторое время, чтобы усвоить цену. Она оказалась выше, чем я ожидал, но предложение об обучении действительно выгодно. Я родом из простой семьи, я понимаю, как важно образование. Я согласен с вашим предложением, Ваше Величество. Мне было трудно скрыть свою улыбку. Отлично, давайте заключим контракт после завершения церемонии коронации. Церемония коронации графа – это событие, долгожданное историческое событие, которое начинается ровно в полдень. В этот момент солнце находится в зените, и его лучи проникают сквозь стекла и ограненные кристаллами окна, создавая магическое освещение, словно подчеркивающее важность этого момента. Несмотря на ясное небо, дворяне, собравшиеся здесь, испытывают дискомфорт. Толстые и изысканные пальто, которые они надели, теперь скорее превратились в бремя, чем в символ статуса. Это круглое здание оказалось настоящим открытием для меня. Я долго прожил в средней области Авразии, но никогда не слышал о таком месте. Его древние стены, украшенные резьбой и фресками, словно оживают в этот важный момент и придают церемонии дополнительный вес. Место, которое мы заняли в первом ряду на кривой деревянной скамье, находится в самом центре событий. Рядом с нами президент Милош и Манский, оба главы государства, что подчеркивает важность этой коронации. Позади нас выстроились члены дома Бочарга, люди, обладающие огромным влиянием в глазах графа. Граф Бочарг, держа в руках древний меч королей, внимательно рассматривает своих приближенных. Это мгновение намекает на сложность роли, которую он собирается взять на себя, и великую ответственность перед этим новым королевством. Я чувствую, как напряжение в воздухе нарастает, и всем желаю, чтобы эта коронация прошла гладко и мирно. В то время как аристократы с большими амбициями и влиянием следуют за графом, занимая свои места, на заднем плане толпятся аристократы, утратившие свой статус. Их присутствие напоминает нам о сложных политических интригах, происходящих внутри королевства. Как бы они ни были лишены власти, их присутствие здесь намекает на то, что они продолжают борьбу за свои интересы. За пределами дворца собираются простолюдины, жители королевства, ожидающие своего момента, чтобы увидеть своего нового короля. Их энтузиазм и ожидания наполняют воздух атмосферой надежды и ожидания. Я беспокоюсь о безопасности от этой толпы, но Шарлотта уверяет меня, что они собрались здесь только ради мирного свидетельства этого важного события. Впрочем, все мы знаем, что история не всегда проходит гладко, и этот день, несомненно, оставит след в памяти королевства. Пока играет незнакомая мелодия, которую я принял за священный гимн, я внимательно рассматриваю интерьер так называемого зала коронации. Здесь, в этом таинственном месте, проявляется внимание к деталям, которые явно несут в себе глубокий символизм. По дизайну он выглядит скромным, ничего особенного, но заметно, что это здание новое. Свет льется из окон и проникает сквозь массивные стены, создавая таинственные игры теней на стенах. Я обнаруживаю статуи драконов, величественных и страшных, изваяния, созданные с вниманием к деталям. Каждая чешуя, каждый коготь, каждый зуб здесь проработаны с исключительным мастерством. Вокруг них разбросаны предметы, связанные с огнем. Горящие факелы, баки с горячими углями и книги с огненными символами. Все это создает ощущение, будто я оказался в самом сердце мифического мира, где драконы правят над огнем и страхом. Среди всего этого выделяется один особый цвет – красный. Красные шарфы, красные свечи, красные украшения, красные драгоценности. Этот цвет пронизывает все вокруг, словно олицетворяя страсть и могущество драконов. Если быть честным, мне очень не по себе при виде этих статуй драконов. Их глаза вызывают страх, который я испытал однажды. Страх того, что мое сердце будет обнажено, без каких-либо масок или уловок, чтобы скрыть истину. Люди прекращают разговор, когда старый человек в красной мантии входит в помещение. Он так стар, что едва удерживается на ногах, но его присутствие излучает власть и авторитет. По его наряду я понимаю, что дворяне безмолвно связывают его с верой в то, что это здание было построено для него. Его мантия, словно огненный облик дракона, подчеркивает его священное положение. Церемония начинается с вступительной речи того же старика, который представляет себя как жрец огня Агнимит. Он говорит о древних преданиях о драконах, которые некогда правили этими землями, и о том, как они были могущественны. Я не слишком обращаю внимание на его слова, так как могу догадаться, о чем будет идти речь. Но его речь увлекает аудиторию, и она внимательно слушает каждое слово. На земле меня никогда не увлекали уловки мошенников. Я всегда был осмотрительным, недоверчивым по отношению к всяким религиозным ритуалам и обрядам. Я никогда не принимал их игры, особенно если при мне есть научные знания, которые подсказывают мне логическое объяснение происходящего. Вглядевшись вокруг, я понимаю, что моя догадка была верной. Дворяне очарованы словами священника, и их глаза сверкают, словно детей, увидевших новую игрушку в витрине магазина. Они поддаются магии этого места, окутанного атмосферой страшного и величественного прошлого. Я наклоняюсь к Жанне справа от меня и шепчу на ухо. Он точно соответствует своему имени. «Почему ты так говоришь?» – спросила она, заинтересовавшись моими словами. Ее не интересует речь, не имеющая отношения к ее интересам. Он убедительно выступает, когда говорит. «Самое интересное, что он заставляет всех думать, будто их никто не заставляет слушать. Всех завораживают драконы, как вершина мифических существ. Проходит целых 30 минут, прежде чем священник заканчивает свою долгую речь, и аудитория одаривает старика аплодисментами. Я вижу, что число последователей этой веры, называемого жреца Агнимида, в скором будущем обязательно увеличится. Этот день, возможно, станет важной точкой в истории этой веры, и моя любопытствующая натура уже начинает рассматривать возможные пути использования этого для своей выгоды. Я сразу понял, что передо мной разворачивается нечто удивительное и захватывающее. Событие началось с аплодисментов, которые раздались в зале. Звуки аплодисментов постепенно утихли, и именно в этот момент, когда зрители затаили дыхание, оркестровая музыка стала звучать громче, словно подчеркивая важность того, что происходило. Главный персонаж вечера, граф Бочарок, медленно приближался к центру, где его ожидал трон. На нем было нарядное красное облачение, олицетворяющее тематику здания и придавающее его облику ореол власти и религиозного созерцания. Это было нечто, чему я не мог поверить, ведь раньше граф Бочарок был скорее непредсказуемым и несмышленым, чем религиозным. Когда будущий король достиг центра, он опустился на одно колено и склонил голову перед жрецом Агнимидом. Этот момент олицетворял переход в новую фазу его правления и был чем-то более символичным, чем я мог себе представить. В этом моменте было три предмета, которые моментально привлекли внимание всех присутствующих. Корона, скипетр и кольцо. Корона украшалась драгоценными камнями и выглядела величественно. Но самым впечатляющим был красный драгоценный камень в центре короны, излучавший яркий красный свет. Я не мог определить, был ли это рубин, сердолик, гранат или какой-то другой красный камень, но его излучение создавало впечатление, что он обладает особыми свойствами. В тот момент меня словно магнетизировал этот предмет, и я не мог оторвать от него взгляд. Не только я был заинтересован, но и каждый присутствующий в зале, словно этот камень обладал некой невидимой магической привлекательностью. Учитывая, насколько быстро это произошло, никто не успел обсудить этот феномен. Однако я понимал, что это событие требует более детального рассмотрения и анализа. Возможно, позже мне придется беседовать с самим графом Бочароком, чтобы понять, что за таинственная сила скрывается за этим драгоценным камнем. И тут, внезапно, раздался голос жреца Агнимида, прервав мои размышления, и меня охватило чувство ожидания и нетерпения. Глава 5. Голос огненного жреца Агнимида, звучавший могуче и величественно, проник в зал, прервав мои размышления и затянув меня в великое торжество, развернувшееся перед моими глазами. «О, господин Бочарок!» — начал Агнимид, его слова раскатывались по залу, словно грозовые раскаты. «Вы мудро и спокойно правите своим королевством. Именем госпожи Огня, Мирис, вы должны дать обет». Бочарок стоял с уверенностью, которая была подчеркнута его гордым взглядом. «Я обещаю», — прозвучал его ответ, словно громкий звон колокола, осыпающий зал своим звучанием. Затем Агнимид, величественный магистр церемоний, подошел к королю и передал ему скипетр с огромным красным драгоценным камнем, который блестел яркими отблесками света. Бочарок крепко удерживал его в своих руках, словно это было самое драгоценное сокровище в мире, и он боялся упустить его из вида. «О, господин Бочарок», — продолжал Агнимид, его голос звучал гораздо мягче, но не менее важно, «правьте своим королевством справедливо и крепко. Именем императрицы драконов, Мирис, вы должны дать обет». И вновь Бочарок подтвердил свое обещание, его слова звучали как обет верности. И, наконец, настал последний момент торжественной церемонии. Красное кольцо, символизирующее власть и ответственность короля, было надето на безымянный палец левой руки. Это кольцо было украшено не только самым крупным драгоценным камнем, какой только можно было найти, но и глубокими символами и рунами, которые придавали ему дополнительное величие. «О, господин Бочарок», — произнес Агнимид в последний раз, его голос звучал теперь как нежное прикосновение, «пусть ваше королевство процветает. Именем предводительницы мифического зверя, Мирис, вы должны дать обет». И снова Бочарок ответил со всей гордостью и решимостью в своем голосе, словно в этот момент он взял на себя вечную миссию. По сигналу жреца Бочарок занял свое место на троне, возвышаясь перед своим народом как символ мудрости и справедливости. Жрец Огня Истарви, стоящий в центре зала, обратил внимание аудитории, которая собралась вокруг трона, а затем взглянул на великую статую Мирис Красной, величаво восседавшую в центре святилища. «О, Мирис Красная», — произнес жрец, его голос был наполнен благоговением, «я представляю тебе восседшего на трон нового короля, Бочарока Благочестивого. Пусть он и его потомки обладают властью на долгие годы во имя твоего славного имени». Слова жреца были сопровождены взлетом аплодисментов, и люди как внутри, так и за пределами святилища, приветствовали своего нового правителя громкими аплодисментами, словно в этот момент они видели не просто короля, но и символ величия и надежды для своего королевства. Я стал свидетелем завершения величественной церемонии, прошедшей без единого инцидента, что наводило на мысль о благополучии и стабильности королевства. По окончании этого уникального события дворяне направились к залу для обеда, чтобы вкусить изысканные блюда, а простолюдины возвратились к своим повседневным делам, но в их сердцах остались отголоски величия прошедшей церемонии. Зал, в котором проходила торжественная трапеза, оставался неизменным в своей роскоши и красоте. Как и прежде, гостям были выделены места в соответствии с их заслугами и влиянием. И в этот раз, король Бычерок, мудрый и решительный правитель, решил занять место за одним из столов, среди других выдающихся правителей. Из всех возможных мест он выбрал место, находящееся рядом со мной. Этот выбор не мог не вызвать у меня удивления и вопросов, которые начали возникать в моей голове. Во время трапезы, когда атмосфера в зале была наполнена смехом и разговорами, я не мог удержаться от того, чтобы не задать королю один важный вопрос, который меня тревожил. «Вы, ваше величество король Бычерок, исповедуете какую-либо религию?» Бычерок не смог удержаться и весело засмеялся, его смех разносился по всему залу, будто мелодичная мелодия. «Ха-ха-ха, сначала нет, я не был религиозным человеком, но посланные епископством Торви убедили меня сделать мирис государственной религией, чтобы они могли свободно пропагандировать ее без каких-либо ограничений. В обмен на мою поддержку они помогут мне контролировать население и влиять на общественное мнение, при этом формируя мой имидж. На мгновение мое лицо исказилось от недоумения, но я быстро восстановил спокойствие, чтобы не привлечь лишнего внимания к себе. Тем не менее, слова Бычерога вызвали внутренние протесты и беспокойство в моей душе. Честно говоря, ваше величество, вы, возможно, должны были бы подумать о последствиях принятия подобного предложения. Давать им контроль над населением – это подвергать себя большим рискам и неопределенности. Король Бычерок только усмехнулся и продолжил, раскрывая свою мудрость и стратегическое видение. На самом деле, у меня нет особых причин отвергать эту сделку. К тому же, мне даже интересно, какой результат принесет привлечение дракона для защиты моего королевства. Ведь посмотрите на империю Сидна. У них огромные территории, простирающиеся за океаном. Я верю, что и мое королевство может стать столь же великим, как только мы докажем нашу преданность Мирис. С ее поддержкой армия драконов будет нашей гордостью и мощным средством защиты. В его словах звучала гордость и уверенность в будущем своего королевства. Сидя рядом с недавно коронованным королем, мои чувства были пропитаны глубокой тревогой, которая окутывала меня словно плотным туманом, не позволяя найти покой. Взгляд мой устремился на этого правителя, чьи черты лица выражали нечто иное, чем уверенность в своих собственных решениях. Внутри меня возникла неизбежная сомнительность перед непростой задачей, стоявшей перед нами. «Это не вдохновляет мне уверенности», — пронеслась моя мысль, как отголосок внутреннего диалога. Взгляд мой скользнул по королевской фигуре, словно исследуя его душу. «Этот человек уже не отступит. Я не представляю, какими иллюзиями его насытили, чтобы он стал таким». Наша беседа приобрела острый характер, когда я решил обратиться к королю. Слова мои были наполнены осторожностью, но и несомненным беспокойством. «Если ваше королевство будет продолжать свое расширение, не означает ли это, что вы планируете вторгнуться на мои земли?» В этот момент глаза Бычерога выражали смешанные чувства, которые понимали преданность к идеям и безумие новой реальности, в которой он оказался участником. Мне стало ясно, что этот сосед, прежде просто сосед, превратился в фанатика, под влиянием таинственной Мириса и ее убеждений. Я был настороже, готовый к любым ответам. Президент Манский, сидя рядом, обращал внимание на каждое слово, а его взгляд был полон анализа и участия. «Как вы собираетесь это доказать, король Бычерок?» Прозвучал вопрос Манского, звучавший как вызов, но при этом настойчиво настаивавший на получении ответа. Король Бычерок, несмотря на свою неопределенную манеру поведения, решительно заявил: «Я намерен захватить Лангидон». Это смелое заявление взорвало наш разговор. Одновременно трое из нас, удивленные и шокированные, испустили восклицания удивления и недоумения. Наши лица отражали полное непонимание этой неожиданной новости. Король Бычерок смотрел на нас с некоторым удивлением, не понимая наше недоумение. «Почему вы трое так удивлены?» Его голос звучал спокойно и непоколебимо, словно он давно готовился к этому моменту и ничего не могло его ошеломить. «Слушайте меня, мои собратья-правители», — начал я, поднимая руку, чтобы унять свое волнение, — которая выдала меня в самый неподходящий момент. Согласно моим достоверным источникам и долгим ночным беседам с разведчиками, граф Высокоградский уже не только признался в верности императору Инглуланда, но и принял активное участие в процессе интеграции своего графства в империю Инглуланд. Эта информация, несомненно, потрясет нас, и важно понимать, как это может повлиять на будущее наших земель, пояснил я, стараясь подчеркнуть важность происходящего. Все они внимательно слушали то, что я говорил. Президент Милош, король Бочарок, это серьезное обстоятельство, добавил я, обращаясь ко всем. Такой оборот событий может стать предлогом для императора Инглуланда направить свои войска на север в попытке расширить свою власть. Мы не можем игнорировать этот факт, и нам следует быть готовыми к любому развитию событий. Будь он королем или нет, его действия могли повлиять на нас всех. Даже Мраморная, которая всегда гордилась своей военной мощью и считала себя непобедимой, не могло уклониться от чувства беспокойства. Империя Инглуланд обладала значительными ресурсами и численным превосходством, которое могло оказаться непреодолимым. «Не волнуйтесь, мои собратья-правители», — сказал я, стараясь поддержать уверенность в Совете. «Давайте вспомним о Республике Фосфорная и их успешном захвате территорий, которые изначально принадлежали графу Высокоградскому. Этот пример показывает, что наше положение не безнадежно. Мы можем учиться на их опыте и готовиться к защите наших земель, если это станет необходимым. Возможно, император Инглуланд предпочтет дипломатические переговоры перед военными действиями». Мански, президент Фосфорнея, вмешался. «Важно помнить, что мы отняли эти территории задолго до того, как граф Высокоградский признался в верности императору Инглуланда. Это может означать, что графу Высокоградскому не хватает времени для подготовки к защите своего графства. Он может чувствовать себя обязанным императору, но у нас есть возможность объединить северные нации и подготовиться к защите наших интересов. Давайте не забывать о мощи наших союзов и общей цели – сохранить независимость наших земель. Мы молча обменялись взглядами, осознавая важность принимаемых решений и необходимость объединения перед возможной угрозой со стороны империи Инглуланд. Я внимательно следил за происходящим. Президент Милош и я оба кивнули головами в ответ на оценку Манского. Они были на одной волне, чувствуя себя союзниками в этом важном моменте. С другой стороны, король Бочарок, величественный и молчаливый, казалось, ушел в свои глубокие раздумья. Тишина в зале была непродолжительной, так как ее нарушил нежеланный голос, прозвучавший среди молчания. «Не беспокойтесь, ваше величество, продолжайте ваш план. Огонь Мирис всегда защитит своих преданных слуг. Пока ваше сердце искренне, победа будет в ваших руках», — произнес с душевной уверенностью жрец огня Агнимит. Слова бойкого жреца заставили всех присутствующих оглянуться на него. Глядя на Агнимида, я прищурил глаза и задал себе вопрос: почему этот старейшина культа Мирис внезапно появился здесь, в этом важном собрании? Ведь это было мероприятие, предназначенное для высшей знати, а не для священников. Появление Агнимида дало королю Бочарогу надежду и подтолкнуло его к дальнейшему решению. «Если так говорит жрец Мирис, то я буду придерживаться своего плана. С помощью огня Мирис я спасу наш народ от холода этого мира». Жрец удовлетворенно кивнул, зная, что король Бочарог примет этот решительный шаг. Затем Агнимид покинул зал, словно ничего не случилось, и вернулся к своим священным обязанностям. Я и оба президента были поражены тем, насколько легко и убедительно священник воздействовал на короля Бочарога. Они не могли понять, как простой служитель храма мог оказать такое влияние на монарха. «Я более чем удивленный», — воскликнул. «Вы решили сделать шаг в неизвестное. Почему вы подчиняетесь его указаниям?» Король Бочарог склонил голову и, наконец, объяснил: «Не недооценивая Агнимида, Ренар, он человек, избранный Мирис Мейрон для распространения учения огня среди нашего народа. Когда дело доходит до важных решений, естественно обращаться к его мнению и мудрости». В этих словах отражалась вера в древние учения и сила веры в судьбу Бочарога и его народа. Мои глаза напряженно устремились на Милоша Иманского, и наши взгляды пересеклись между нами. Три выдающихся лидера, каждый со своей собственной уникальной идеологией и убеждениями в области государственного управления, неожиданно оказались в полной согласности перед лицом абсурдных идей Бочарога. Было ясно, что мы должны сменить тему разговора, прежде чем наши головы начнут просто разрываться от этой бурной дискуссии. В этот момент я решил взять инициативу в свои руки и, подтолкнув Манского локтем в ребро, дал ему понять, что он должен начать. «Давайте оставим это в стороне на некоторое время», — заговорил он, смягчая натянутую обстановку. «А теперь, Ваше Величество король Бочарок, не могли бы вы, пожалуйста, рассказать нам более подробно о вашей великолепной короне, скипетре и кольце? Мне кажется, что у них есть какие-то удивительные общие черты». Его слова были сопровождены намеком на то, что я был не единственным, кто заметил это странное сходство. В ответ на его замечание, король Бочарок поднял руку, жестом приглашая нас рассмотреть ближе его драгоценные реликвии. «Да, вы правильно заметили, президент Манский», — сказал он с улыбкой. «Эти предметы — послание из Торви от Огненной Мирис, в знак поздравления с моим восхождением на трон. Они несут в себе великую историческую ценность и являются символом нашей дружбы и союза. Когда я впервые увидел этот камень на церемонии, я заметил нечто такое, излучающее саму сущность красного цвета. Это был не просто камень, это был магический кристалл, пронизанный маной, и мой взгляд приковался к нему, как мотылек к яркому огоньку в ночи. Мгновенный вопрос пронзил мою голову. Это рубин? Я не мог удержаться и задал этот вопрос вслух, с трепетом в голосе. Бочарок с видимым удовлетворением на лице ответил мне, словно раскрывая секрет мира. «Нет, это не простой драгоценный камень, это кристалл маны. Считается, что он сформирован из самой крови Айриса, великого красного дракона. Говорят, что в каждой капле его крови содержится больше маны, чем в самых ценных кристаллах маны, созданных природой. Эти кристаллы редчайшего происхождения, и Торвия послала мне три из них, как знак великодушия от самой Мирис. Мой интерес прогремел внутри меня, как гром, и я не мог удержаться от следующего вопроса. Итак, где находится Мирис? Мне хотелось узнать больше об этой загадочной императрице драконов, о которой слагают легенды и истории. Однако, Милош, президент Сервии не проявил особого интереса к этой теме. Возможно, в его годы страсть к приключениям и поиску истины уже угасла. Бочарок вскинул бровями, будто рассказывая нам легенду. Последний раз великого красного дракона Айриса видели на востоке, и по всей видимости, он сейчас находится на острове Баке. Мирис намерена найти его и отправиться в опасные воды Баки. Говорят, что только избранный может ступить на этот остров невредимым. Милош отвернулся, отыскивая взглядом что-то более интересное, и я ответил королю, многозначительно произнеся: «Да, это действительно удивительная история. В действительности, моя душа была занята другими мыслями, и я просто пытался сохранить искру любопытства, которая загорелась внутри меня в тот момент, когда мой взгляд впервые скользнул по этому магическому кристаллу маны. В глубинах моего сознания протекает странный процесс, словно разум мой ускользает в бескрайние дали неизведанного. Явление, связанное с появлением загадочных кристаллов маны, угрожает разрушить мой тщательно спланированный мастер-план. План, направленный на амбициозную цель – установление моего абсолютного господства над всем этим могучим континентом. Теперь прежде безопасные и ничем не примечательные соседи с запада представляются мне источником немалых тревожных мыслей. Кажется, в каждом из них скрыта потенциальная опасность, способная нарушить мои планы и сорвать хорошо продуманные стратегии. По возвращении в свой дворец, мне необходимо будет провести тщательный анализ всей ситуации, переоценить риски и варианты, и, возможно, пересмотреть свой путь к вершине власти. Глава 6. После моего возвращения из королевства Бочарога, проведение нескольких дней в моем роскошном особняке стало для меня непреложной необходимостью. В то время в моем правительственном офисе царила заметная тишина, и срочных государственных дел, требующих моего немедленного внимания, просто не существовало. Изредка горничные наблюдали, как ученые, специализирующиеся в области истории, входили и выходили из моего замка. Внимание этих ученых, разбросанных по всему королевству, были несомненно нацелены на древнюю историю. Мое интровертное поведение могло вызвать беспокойство и недоумение у некоторых других обитателей моего дворца, включая слуг и дворян. Однако, как всегда, я оставался равнодушным к их мнению и осторожным в своих действиях. Все мои мысли и думы вращались вокруг невиданных и необычных событий, произошедших в последние недели. Эти события начались с появления загадочного манового кристалла, именно это стало причиной моего беспокойства. Наследный король Бочарок утверждал, что эти кристаллы имеют ограниченное применение, преимущественно используя их как украшения для религиозных церемоний и ритуалов. Однако мне было трудно принять этот аргумент. Исторические документы и вымышленные легенды всегда преподносили мановые кристаллы как бесценный источник энергии, обладающий многочисленными уникальными свойствами. Такие свойства включали в себя возможность использования кристалла в магии, алхимии и даже создании могущественных артефактов. Слова о том, что это всего лишь украшение, вызвали во мне новую волну подозрений. Я был решительно настроен узнать больше об этом уникальном артефакте, который, как утверждали, не имел аналогов на Земле. И наилучшим способом получить эту драгоценную информацию было обращение к страницам древних исторических записей. Я знал, что в древних империях, которые существовали тысячи лет назад, обязательно должны были остаться следы об этих кристаллах. И хотя историки того времени не могли подтвердить существование мановых кристаллов, я был уверен, что вскоре это изменится. Я намеревался потратить огромные средства на экспедицию для поиска древних руин, а возможно, и самих мановых кристаллов. Мои шансы на успех казались все более реальными и многозначительными, ибо мановый кристалл, так я решил, не мог существовать без источника своего происхождения. В какой-то отдаленной эпохе прошлого мир был пропитан маной, и этот факт, возможно, продолжал влиять на нынешний мир, призвав к жизни мифических существ и магические силы, о которых нам едва ли суждено узнать. На основе моих обширных знаний о магии, исходя из моего опыта, я несомненно утверждаю, что где-то здесь, в этой изумительной земле, должны существовать скрытые шахты, глубоко под землей, наполняющиеся невероятной магической энергией в виде драгоценных кристаллов. Мои исследования и наблюдения показывают, что такие уникальные ресурсы скорее всего расположены в окрестностях, где концентрация маны в атмосфере достигает самых высоких показателей. Однако передо мной стоит непростая задача, ведь обычные жители этой земли не обладают даром ощущения маны, и мне приходится полагаться на древние исторические тексты и легенды для поиска подсказок и указаний на сокрытые шахты. Это трудное и тщательное исследование, но моя страсть к магии и жажда знаний готовы преодолеть любые трудности. Необходимость найти и завладеть этими магическими шахтами становится более ясной, если мы учтем, что если бы они были обнаружены другими, это представляло бы непосредственную угрозу для моего королевства, которое строится на передовых знаниях и магических ресурсах. Особенно тревожным фактом является то, что Торвия, соседнее государство, обладает монополией на поставку крови дракона, а такие шахты могут оказать влияние на это сбалансированное положение. Может быть, они уже осведомлены о существовании этих рудников, но не смогли найти их, и это делает мою миссию еще более срочной. Есть вероятность, что они умело скрывают свои знания и ждут, чтобы кто-то другой, как я, открыл эти шахты, прежде чем предпримут какие-либо действия. Мои размышления полны смелых гипотез и надежд на то, что моя усердная работа исследователя приведет меня к открытию этой удивительной тайны. В общем, мои планы и устремления сталкиваются с трудностями, которые часто сопутствуют таким экспедициям, направленным на раскрытие прошлых тайн. Этот процесс требует огромных ресурсов, как материальных, так и временных, и его успешное завершение никак не гарантировано. Более того, существует риск попасть в ловушку или быть обманутым, что делает такое предприятие убыточным с точки зрения многих. Но моя преданность науке и защите интересов королевства дает мне мотивацию и смелость идти вперед, даже если передо мной стоят такие трудности. Внутри затхлой тихой комнаты, освещенной мягким светом свечей, мои мысли бурлили, словно поток вулканической лавы, и решимость пульсировала в каждом моем слове. Мне необходимо перебросить агентов на запад, чтобы проникнуть на эту загадочную, уединенную территорию и вырвать из ее недр больше сведений, сказал я с налетом страстности в голосе, который только усиливал мою решимость. Мои глаза, наполненные целеустремленностью, были прикованы к картам, разобранным на столе передо мной. По краям стола разбросаны документы, составленные великими историками, и я чувствовал, как мое внимание впитывает каждую строчку, словно губка в воду. Эти записи были ключом к разгадке тайны, и мое сердце билось быстрее от предвкушения раскрывающихся перспектив. Тук-тук-тук, я прищелкнул языком от недовольства, ведь я велел своему дворецкому Эдуарду не допускать посторонних ко мне. «Кто это?» – спросил я властным голосом. «Прошу прощения за беспокойство, Ваше Величество. Ясенев неожиданно пришел, чтобы вас навестить», – ответил Эдуард, Его глаза выражали уважение и некоторую нерешительность. «Ясенев», я нахмурил брови, мои мысли работали быстрее, пытаясь вспомнить, была ли назначена встреча с этим человеком. «Я не помню, чтобы у нас была назначена встреча с ним. Есть ли у него какие-то важные сообщения? В любом случае, пусть он войдет». Дверь медленно распахнулась, и передо мной возникла знакомая фигура старика. Его шаги наполнили комнату уважением и почтительностью. Я бросил все свои дела и повернулся к нему. Глаза мои искрились любопытством, и сердце билось в ожидании чего-то необычного. «Ясенев, что вас привело ко мне?» Мой голос был полон вопросов и ожидания. Однако, даже если внутри меня бушует раздражение, я всегда должен проявлять уважение к Ясеневу. Этот человек, бывший плотник, делает невероятные вещи для нашего города. Ясенев выразил свои извинения за свое внезапное пришествие. Его лицо выражало искреннее сожаление, и я не мог не простить его. «Извините за внезапное появление, Ваше Величество», — начал разговор Ясенев, и его голос звучал чуть дрожащим от нервозности. «Все в порядке, Ясенев», — ответил я, стараясь успокоить его. «Я пришел рассказать Вашему Величеству о тяговом двигателе. Мы производим его слишком мало, и его стоимость слишком высока. Немногие фермеры готовы тратить так много золотых монет на это новаторское изобретение. Ваше ведение механизации сельского хозяйства может быть отложено на несколько лет, если так продолжится», — доложил Ясенев. Его голос звучал убедительно. Я уставился на чертежи тягового двигателя, размещенные на столе передо мной, и начал осмысливать всю ситуацию. Мне не нравится, когда люди пытаются извлечь выгоду из моих идей. Фактически, тяговый двигатель – это моя идея в этом мире. Я осознаю потенциал этого изобретения и прибыль, которая с ним связана. «Хм, тогда, что вы предлагаете?» – спросил я, пытаясь найти выход из этой ситуации. «Почему бы не продавать чертежи тем, кто заинтересован в создании тяговых двигателей?» Ясенев поделился своей идеей со мной. На мгновение я задумался. Мне пришлось преодолеть свои собственные сомнения. Фактически, это было моей идеей, и я не хотел, чтобы кто-то другой получил выгоду от нее. «Я думаю, единственным способом будет патент и лицензирование», — ответил я, начиная разрабатывать план. «Патент, лицензирование, что это?» — спросил Ясенев, выражая свое незнание новых терминов. Я застыл на мгновение, глядя на своего собеседника с внутренним азартом и небольшой искрой в глазах, готовясь к волнующему рассказу. «Патент», — начал я, вдыхая глубоко, — «это как ключ к сокровищам, предоставленный вам государством. Он дарует владельцу изобретения нечто уникальное и неповторимое, право на монопольное владение своим творением в течение ограниченного времени». По мере того, как я говорил, в комнате стало слышно трепетное дыхание, их внимание было полностью приковано к моим словам. «Но вот загвоздка», — продолжил я, уловив этот момент напряжения. «Чтобы заработать на этом привилегированном праве, недостаточно просто держать его в руках. Вам придется сделать выбор: продать свое изобретение или предоставить лицензию другой компании». Слово «лицензия» звучало как гарантия, что тот, кто не имеет возможности сразу монетизировать свой талант, всегда может сохранить его и в то же время заработать на нем. Лицензирование – это своего рода входной билет в мир коммерции для тех изобретателей, которые могут ощущать финансовые ограничения. Они могут продолжать сохранять право собственности на свой уникальный продукт и, в то же время, получать удивительные финансовые выгоды от лицензиата. А какой срок действия у патента, и что происходит, когда он истекает? О, это важный вопрос. Моя радость не могла скрыться. Срок действия патента составляет 15 лет, начиная с момента подачи заявки. Это ваше время сияния, когда вы одни владеете своим великолепным изобретением. Но как только это время истечет, ваше творение становится свободным для всех. И это красота патентной системы. Она способствует инновациям и обогащает общество знанием, делая вашу работу доступной бесплатно для всех, чтобы вдохновить новые идеи и решения. Ясенев кивнул, выразив свое недоумение. «Если бы мне задали такой вопрос 10 лет назад, я бы ответил по-другому. Сейчас, когда государственное образование доступно бесплатно, простолюдины обладают знаниями, необходимыми для создания собственных изобретений». Я усмехнулся. «Похоже, вы уловили суть моих вопросов. Сроки действия патентов истекают, чтобы будущие поколения могли воспользоваться знаниями о вашем изобретении и усовершенствовать его. Суть в том, чтобы найти баланс между прибылью для изобретателя и технологическим прогрессом. Я понимаю, ваша милость, сегодня я узнал много полезного от вас. Когда планируете внедрить этот закон, и где мы можем подавать заявки на патенты? Я улыбнулся. Будьте терпеливы, Ясенев. Эта идея только что пришла мне в голову. Дайте мне время подготовить закон о патентах и положение о лицензировании, а также обсудить их с моими министрами. Если у вас есть изобретение, сохраните его в надежном месте. Кстати, сколько стоит один тяговый двигатель? Около 70 000 винов. Неплохо, мы хорошо заработаем на них. Недостаток сна, кажется, никак не мог повлиять на мою бескомпромиссную продуктивность. Чем больше часов я сидел над проектом, тем быстрее приближался к своей заветной цели. Я не тот человек, который берет задачи и откладывает их на потом. Я человек действия. Этот проект был завершен мной, и это случилось за долю времени, которую большинство считало бы невозможной, всего лишь за неделю. Но когда я окончательно пришел к завершению своей недели без сна, я почувствовал, как последние остатки энергии покидают мое истощенное тело. Выдохнув глубоко, я попытался собраться с силами, но моя физическая усталость уже была неотвратимой. Мои веки стали невероятно тяжелыми, словно утяжеленными камнем, и они постепенно опускались, закрывая доступ к миру вокруг. Я боролся с этим ощущением, но в конечном итоге проиграл битву. Я не знал, сколько времени я провел в этом полуспящем состоянии, пока не услышал тихий скрип открывающейся двери. Мои сонные глаза открылись, и я встретил взгляд Шарлотты, стоящей у дверей. Ее внезапный визит выглядело как появление призрака. «Мой господин, почему бы вам не поспать в своей комнате, если вы так устали?» Ее голос звучал мягко, но в нем читалась искренняя забота. Под ее усталыми глазами проступали темные круги, словно отражение моей собственной истощенности. Я отклонил предложение своей верной горничной. Просто случайно задремал. «Зачем ты пришла?» Моя уверенность начала покидать меня, заменяясь чувством неловкости. Я вернулась в особняк, и служанки сказали мне, что вы пропустили обед и не отвечали на зов. Поэтому я пришла проверить, как у вас дела. Шарлотта взглянула мне в глаза, ее голос проник в самую глубь моей души. «Уже время обеда, боги. Мне нужно срочно отправиться в одно место». Я поспешно встал, стараясь найти нужные документы, но внезапно мой живот взорвался громким урчанием, напоминая мне о невероятном голоде, который я долго игнорировал. «Сначала пора перекусить, мой господин», — ласково напомнила мне Шарлотта. Ее голос звучал как нежное поглаживание по душе. В ее глазах читалась забота, несмотря на то, что последнее время ее внимание забирала разведка «Красный дракон». В ее кабинет постоянно приходили письма, особенно те, которые приходили с севера. Наша агентура превратилась в мощную силу в этом регионе, и Шарлотте приходилось беспрестанно следить за тем, чтобы они действовали осторожно, чтобы не разрушилась тщательно выстроенная система. «Да, давай сделаем это. Ты свободна сейчас, хочешь мне компанию составить?» — спросил я, надеясь на ее приятное общество, которое могло бы ненадолго отвлечь ее от горестных новостей, заполнивших ее дни. «Конечно, я свободна до конца дня», — ответила она с улыбкой, словно мои слова были для нее лучшим способом скрасить заботы. После того, как я закончил обедать, мы отправились вместе в экипаже в неизведанные северные территории, которые я недавно получил. Путешествие оказалось на удивление интересным, маня новизной и неожиданностями. Я видел, как люди рубили деревья и трудились, стремясь заработать денег для жизни. Их решимость и упорство были впечатляющими. «Куда мы направляемся?» — поинтересовалась Шарлотта, поднимая брови в знак любопытства. «Ближе к побережью. Там мой проект по производству морской соли. Хочу показать тебе его прогресс», — ответил я, разделяя с ней мои планы и амбиции. «Развитие на севере уже началось? Я думал, это случится только в следующем месяце», — выразила свое удивление Шарлотта, пронизывая меня взглядом, полным умственного раздумья. «Нет, еще нет. В этом районе все еще идет вырубка леса. Но я решил начать производство соли заранее», рассказал я, раскрывая ей мои размышления и планы на будущее. «В нашем королевстве было немного соляных шахт, поэтому приходилось импортировать соль из других стран, что несло за собой огромные расходы из казны. Мне казалось, что необходимо использовать природные ресурсы, которые у нас уже есть, вместо того, чтобы тратить огромные суммы на импорт соли. У меня был доступ к изобилию морской воды в заливе Нартарии, и я считал, что это была золотая жила, которую следовало исследовать и использовать. Так мы могли бы получать просто тонны и тонны денег. Глава 7. Через 10 долгих минут наш экипаж приблизился к своему долгожданному пункту назначения. Кучер, внимательно приглядываясь к окну кареты, произнес с легкой улыбкой на лице: «Мой господин, наконец-то мы прибыли на соляную фабрику. С момента, как я осмелился выйти наружу, меня охватил удушающий аромат серы, который витал в воздухе, смешиваясь с морским соленым ветром. Эти запахи всегда приносят мне дискомфорт, напоминая о моих давних переживаниях. Мое лицо исказилось от отвращения, и я не могу удержаться. Уф, я так и не могу привыкнуть к этому запаху. Ты в порядке, Шарлотта, моя надежная спутница и подруга?» Оглянулась на меня с улыбкой и спокойствием в глазах. Она всегда казалась более сильной в этом отношении. Может быть, потому что я к этому привыкла, на что я махнул рукой, не желая погружаться в темные воспоминания о времени, проведенном на острове. Вдвоем мы направились вдоль берега, следуя пути, который я хорошо знал. Для создания масштабного производства соли, я выбрал относительно большую, неглубокую равнину, удаленную от будущего индустриального комплекса. Это место было выбрано для использования в качестве пруда-испарителя, и я чувствовал себя гордым создателем этой технологической чудесной земли. Однако, как часто бывает, пути к достижению цели оказываются не такими гладкими, как кажутся на бумаге. Некоторые участки требовали дополнительной переработки, чтобы создать еще больше таких прудов. С учетом сильных волн океана, которые нам приходилось преодолевать, я разработал умную систему ирригации, экспериментируя с углами наклона и глубиной. Да, это было вызовом, но когда каждая волна прибывала, морская вода автоматически наполняла наши ирригационные каналы, эффективно и надежно направляя ее внутрь прудов-испарителей. Это экономило нам массу времени и сил, избавляя от необходимости перевозить морскую воду на длинные расстояния. После того, как морская вода попадала в пруды, она оставалась там наедине с солнцем и ветром. Здесь она претерпевала магическое превращение, превращаясь в благородную соль. Этот процесс казался таким естественным и неспешным, что он мог бы покорить сердце любого наблюдателя. Но не стоит забывать, что это сотворение требует специфических условий. Добыча соли из морской воды – это тонкое искусство, доступное лишь в местах с минимальным количеством осадков. Морской воде нужно время, чтобы переродиться в чистую соль. В момент, когда мы внезапно прибыли на фабрику, нас тут же окутали теплом и радушием. Встреча с менеджером оказалась истинным приятным сюрпризом. Его гостеприимство и энтузиазм были заразительны. Я чувствовал, как он словно вдыхал жизнь в эту фабрику, делая его более чем просто производственным предприятием. Мы прошли по фабрике, и взгляды участников нашей делегации не могли оторваться от этой белой красоты. Горы соли, скопившиеся внутри фабрики, выглядели впечатляюще и внушительно. И вот, в самом центре этой соляной фабрики, как в каменном замке среди моря соли, работал настоящий алхимик. Ему было поручено улучшить качество соли нашей компании. Этот момент добавлял весьма интересный аспект в наш продукт. Мы были призваны придать этой соли что-то особенное, чтобы завоевать сердца покупателей. И внезапно, Шарлотта произнесла вопрос: «Мы уже выпустили на рынок нашу соль собственного производства?» Менеджер с улыбкой ответил: «Мы только начинаем расширять наше присутствие на рынке. Долгое время торговля солью была прерогативой знати из разных королевств, которая считала соль предметом роскоши. Но я верю, что наша соль, предлагаемая по более доступной цене, может привлечь больше покупателей». Я вступил в разговор: «Я полностью поддерживаю идею завоевания своей доли рынка в сфере торговли солью. Это может стать дополнительным источником дохода для нашего королевства. Однако, прежде чем мы сосредоточимся на внешнем рынке, необходимо удостовериться, что мы обеспечили наших собственных людей». Мои слова прозвучали с уверенностью, и менеджер понял, насколько это важно. «Ваше Величество, я обещаю, что мы всегда будем следовать вашему совету и заботиться о наших согражданах», — ответил менеджер с искренностью в голосе. Я лишь кивнул в ответ, понимая, что слова могут быть пустыми, пока не подкрепятся делами. С каждым проходящим днем я ощущаю, как быстро летит время, словно песок сквозь пальцы. С удивлением осознаю, что сегодня уже последний месяц года. Мой родной город Мраморное, как и я сам, не перестает меняться и развиваться. Эмоции переполняют меня, когда я наблюдаю за этими переменами. В нашем городе сейчас идет настоящая великая реконструкция, как я ее называю. На каждом углу можно увидеть массовое строительство, которое изменяет облик нашей родной земли. От дорожной инфраструктуры до планировки города, все пересматривается и модернизируется с нуля. Это происходит в соответствии с безопасными стандартами, разработанными университетом. Величественные бетонные сооружения постепенно вытесняют старинные средневековые постройки, которые так долго служили свидетелями нашей истории. На фоне всех этих перемен в городе, также меняется и состав нашего населения. Сельские жители, ища лучшие возможности и работу, все чаще переезжают сюда. Многие из них решают остаться и поселиться в этом чудесном городе, даже ученые не остаются в стороне от этого. Я помогал многим из них обустроиться в их новых домах, создавая для них уют и комфорт, чтобы они чувствовали себя как дома в Мраморном. Радость и благодарность в их глазах – это для меня награда, которая дарит смысл моей работе. Но не только на уровне города происходят перемены. На мировой арене события тоже не стоят на месте. Однако, что меня больше всего беспокоит, так это напряжение между мной и президентом Манским, главой новосозданной республики Фосфорная. Он жаждет получить мои устаревшие аркебузы, и пытаюсь выжать из этой ситуации максимум выгоды. Неважно, связано ли это с национальной безопасностью или служит его личным интересам, для меня важно то, что он пытается добиться своей выгоды. Ведь согласно нашему договору, Манский должен был направить своих специалистов с золотом сюда, чтобы получить знания и технологии. Но я никогда не позволил бы своим работникам так легко покинуть наш город. Мне поступила аналогичная просьба от соседа короля Бычерга, и я согласился на нее. Эта ситуация породила во мне чувство невероятной власти и контроля. Честно говоря, я смотрел на королевство Бычерга, как на свое вассальное государство, или даже как на марионетку в моих руках. В тот момент я чувствовал себя, как настоящий манипулятор судьбами мира. Мои агенты разместились по всей территории Бычерга, широко распространяя мое влияние. Он был моим голосом, моим инструментом в этой игре во власти и стратегии. Каждый его шаг был моим шагом, и это придавало моему существованию еще больше смысла. Более того, упадок империи Большороссии становился все более очевидным с каждым днем, и больше никто не проявлял интерес к их делам. Этот контраст между моей властью и их упадком придавал моим действиям беспрецедентную значимость. Я был архитектором перемен, и каждый момент был наполнен экспрессией. Меньше чем за год на континенте появились новые независимые королевства. Это была революция в истории, и я был на передовой линии этого переворота. Моя жизнь была полна адреналином и неожиданными поворотами событий. Несмотря на короткий период, мне казалось, что время тянется слишком медленно. Может быть, потому что у меня нет смартфона, чтобы развлечься здесь, возможно. В эти моменты, когда мир стоит на краю перемен, каждая секунда кажется вечностью. В любом случае, именно я нес ответственность за начало этой волны изменений, которая затронула весь регион, социально, экономически и политически. Моя решимость и стратегический гений были двигателями этой революции. Тем не менее, я лишь пожал плечами и перекинул вину на императорскую династию, представляя себя стабилизатором в этом регионе. Все было частью игры в выживание и власть, и я не собирался делиться своими картами с кем-либо. Я далек от добросердечного человека. Мои действия были рациональными, а не вдохновленными состраданием. Для меня жизни тысяч людей – всего лишь небольшая цена. Я был бы глупцом, если бы остался среди этих ненадежных людей. Моя цель была велика, и она не терпела уступок. Без сомнения, это ограничило бы мои движения и помешало бы реализации многих моих планов. Моя жажда власти и контроля была слишком сильной, чтобы уйти от нее на полпути. Я взял в руки доклад, представленный Шарлоттой. Как видно, одному из агентов Красного Дракона удалось проникнуть в дворец семьи Терлье. Долгие годы усилий, множество операций, и, наконец, наши шпионы обрели долгожданный шанс проникнуть внутрь таинственного дворца. Этот шанс открылся, когда дворец объявил набор прислуги. Этот шанс был настолько ценен, что все агенты получили строгий приказ участвовать в этой операции. И все же, даже среди элитных агентов, только двое были одобрены для вступления в дворцовую прислугу. Мне до сих пор не ясно, почему процесс набора был таким жестким и требовательным. но я чувствую облегчение, зная, что у нас есть наши люди внутри стен дворца. Это был настоящий прорыв, который мог изменить ход нашей долгой борьбы. 5 месяцев назад я получил шокирующий отчет от агента под позывным «Старый», он же «Лавочник». Шарлотта послала его туда, чтобы создать сеть шпионов в королевстве Терлия. Его отчет вызвал во мне невероятное беспокойство и решимость. Судьба играла свою загадочную игру, и он случайно встретил мою сестру Раду на рынке. Моя душа была поражена этим случайным стечением обстоятельств. Я узнал, что теперь она находится так далеко на севере. Именно в этот момент стало очевидным, что тот шпион Якоб, или как бы он ни назывался, должен был приложить руку к этому. Не могло не быть сомнений, что мой брат Радовид, предатель и убийца моего отца, также находится там. Я был уверен в этом на все 100%. Я мгновенно отдал приказ Красному Дракону, моим верным агентам, переключить свое внимание на спасательную операцию. На этот раз дело было настолько важным, что все планы пришлось бросить и полностью сосредоточиться на одной цели – спасти мою сестру Раду. Однако радостные новости не продлились долго. Как только мы начали двигаться вперед, последовали еще одни шокирующие известия. Рада оказалась матерью ребенка от принца Терлия. Это было нечто совершенно неожиданное и драматическое. И я вдруг осознал, что теперь моя миссия стала не только спасением Рады, но и спасением моего маленького племянника. Я отказался от всех своих предыдущих планов и стал готов на все ради этого маленького существа, которое было невольно запутано в игре интриг и политики. Эмоции взрывались внутри меня, и я знал, что больше нет пути назад. Когда женщина рожает ребенка, в ее глубине пробуждается могучий, необъяснимый материнский инстинкт. Это чувство, сильнее любой другой натуры, способно преодолеть любые преграды и преобразить женщину в невероятную силу природы. Это чувство невероятной любви и ответственности, которое связывает ее с ее маленькими детьми, делает ее готовой на все, ради их счастья и благополучия. Даже если женщина кажется холодной или недоступной в глазах окружающих, пока в ее груди бьется сердце, она всегда будет стремиться к лучшему для своих детей. Ведь она знает, что эти маленькие создания – это часть ее самой, ее кровь и плоть, и ей не терпится увидеть их счастливыми и успешными. Рада она, не исключение. Она может казаться сложной, загадочной, но внутри нее живет мать, которая готова на все, чтобы ее сын был счастлив. Эмоции, которые пронизывают ее душу в эти моменты, невероятно сильны, и это объединяет ее с другими матерями в мире.